ангел, мой светлый ангел, мой ясный цвет твой серебряный, мой ярко-красный день твой беспечный, мой вечно печальный голод твой вечный, а мой безначальный ангел, мой светлый ангел, мой ясный, твои крылья пушистые мои, безобразны, словно мед, твое солнце полынь, мои звезды, но тебе еще рано, а мне уже поздно, ангел мой светлый, ангел мой ясный, твоя птица скворец, моя птица неясыть, голос твой нежный, мой с хрипотцою, когда ты замерзнешь, я снегом укрою. Ангел мой светлый, ангел мой ясный, цвет твой серебряный, мой ярко-красный день твой беспечный, мой вечно печальный голод твой вечный, а мой безначальный.